Рональд Кросс. Гражданин стереовидения. Любой вам скажет, кого ни спроси, если он не закоснел в привычке смотреть одни и те же программы по одним и тем же каналам на одном и том же языке, из одной и той же страны, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. На чем я остановился? Ах да, любой настоящий знаток и ценитель, чутко следящий за новинками стереовидения, скажет вам: истинная сила СВ в его неуловимости, постоянной изменчивости, вечном движении. Только вы подумали, что напали на нечто стоящее, и плюхнулись в кресло с кружкой пива в руке, как передача тускнеет, и вы остаетесь в дураках, увязнув в остатках некогда живого и яркого зрелища. Люди слабые скрипят зубами, пьют пиво и стараются не принимать этого близко к сердцу. Сильные же люди скрипят зубами, вскакивают и начинают переключать каналы. Они знают, гений СВ где-то здесь, он не умирает. Он только переходит из одного места в другое. И сильный не удовольствуется малым. Он преодолеет все и найдет настоящую жемчужину. Но как легко, однако, забывается, что и эта передача может в скорости измениться. Да вы и сами не прочь забыть об этом ее свойстве, забыть и поселиться в ней навсегда. Именно так получилось на прошлой неделе с Испанией. Я влюбился в Испанию, в ее холодный аристократизм, ее изысканность и грацию с легчайшим, но неизбежным налетом мужественной трагичности. Так солнечный луч, пронизывающий кубок сангрии, рождает кровавый отблеск. Сангрия — испанский напиток, содержащий бренди и красное вино. Теперь я смотрел исключительно испанские программы. Нелепые комедии казались мне очаровательными своей наивностью и простодушием. Бесконечные дневные сериалы в моем представлении были исполнены с высокой искренностью в передаче страданий, столь свойственной испанскому характеру. В приключенческих передачах прямота и мужественность сочетались с благородной сдержанностью. На всех актерах и актрисах лежала печать угрюмой гордой красоты. Я любил их. Я любил испанское стереовидение. Я забывал обо всем. И вот после 3 недель интенсивного изучения испанского языка, даже во время сна мы проигрывали учебные записи, моя жена Сильв и я стали участниками пышной стереоцеремонии и получили испанское гражданство. Церемония была великолепной, и первые дни жизни на испанский лад казались восхитительными. Бодрое цоканье моих черных блестящих сапог по новым плиткам, покрывающим пол в нашей гасиенде. Первый животворный глоток сангрии на закате. Темные, недавно подкрашенные глаза Сильв в обрамлении густых черных ресниц, устремленные на меня поверх изящного веера черной бабочки, трепещущей в матовой, недавно отбеленной руке. Слова СВ-комментаторов о возможной войне с Шотландией я уже не мог отделить в своих мыслях от приключенческих фильмов, исполненных истинно мужского духа. Да, признаюсь, эти передачи волновали меня, тревожили нечто вновь зародившееся в моей душе, взывали к тому гордому, мужественному, сугубо испанскому чувству, которое нашептывало мне на ухо: «Испания противостоит всему миру». И вот, нагруженный аппаратурой для тайного наблюдения, камерами, микропередатчиками, биноклем и прочим, я впервые за много недель вышел на улицу. Помню, яркий свет и запахи буквально оглушили меня. «Выходить из дому противоестественно для человека», — подумал я и сразу же упрекнул себя. Испанцу не к лицу такие мысли. За домом был холм, и я, сгибаясь под своей ношей, начал подъем. «Стоит добраться до вершины», — думал я, — «и мне удастся без труда установить наблюдение за домом соседа. Ему об этом никогда не узнать, если только он не запасся одним из новых детекторов электронной слежки фирмы Smyth & Summers. А мне доподлинно известно, что такого детектора у него, к счастью, быть не может. На прошлой неделе по СВ прошла реклама этих приборов, и с тех пор во всей нашей округе только я установил в доме такой детектор. Об этом сообщил мне представитель фирмы. Так что все складывалось благополучно. И вот я взбираюсь по крутому склону. Нещадно печет калифорнийское солнце, тяжелый груз оттягивает плечи. Моя цель — шпионить за ближайшим соседом, чей дом буквально прилепился к моему. Испанец шпионит за шотландцем в Бербанке. Как ни странно, это не показалось мне нелепым. Испанцы лишены чувства юмора. Позже я понял, что это, безусловно, одно из слабых мест в суровом характере испанца. Но в то время такая мысль не приходила мне в голову. Я взбирался на холм, продираясь через сухой ползучий кустарник. Шипы и колючки впивались в носки, забивались в туфли, кожа зудела, в горячем воздухе висела пыльца. Я как будто погрузился в воду, густую горячую воду. Чем ближе я подбирался к вершине, тем чаще приходилось останавливаться. Через каждые два шага я приседал на корточки, опускался к этим злобным колючим плетям и, хрипя, давился огромными глотками горячего звенящего воздуха. Бешено колотилось сердце, голова раскалывалась. Помню, я оглянулся, и мне почудилось, что все оставшееся там внизу отодвигается дальше и дальше, пока тесный ряд крошечных кукольных домиков не показался мне чем-то из другого мира, населенного другими существами. «Как они примитивны», — подумал я. Мысленно я видел Паркинса и себя самого. Мы медленно выходили из игрушечных домов и в нелепом танце двигались по крошечным дворикам. На нем шотландская юбка, на мне — одеяние испанского вельможи. Я моргнул, видение исчезло. Сердце забилось ровнее. Скоро мне предстояло узнать, каким обманщиком может быть мое сердце. Когда я добрался до вершины и начал устанавливать приборы, во мне зашевелились сомнения. Почему я это делаю? Потому лишь, что видел на прошлой неделе, как Паркинс и его жена разгуливали в шотландских юбках. И потому только, что мы, значит, Испания, собираемся воевать с ними. С ними, значит, с Шотландией. Но ведь этот уволень — мой ближайший сосед. И самое большее, в чем его можно упрекнуть, — это дурной вкус, пусть даже отвратительный вкус. Подобные мысли проносились в моей голове, когда я неожиданно понял, что со мной происходит. Тревожные сигналы о неблагополучном состоянии организма все настойчивее проникали в сознание, вытесняя все прочие мысли. Натиск этих сигналов был бы еще стремительнее и успешнее, не старайся я изо всех сил подавить их. Я не желал понимать их значения. И вдруг все стало предельно ясно. Левую руку охватила глухая нарастающая боль. Я уже не карабкался на холм, но дыхание не успокаивалось. Голову сжимал обруч. Все это, однако, было мелочью в сравнении с медленной, удивительно тупой болью, неумолимо заполняющей грудь. Неожиданно я осознал, что какое-то время двигаюсь, согнувшись в три погибели. Теперь я ложился, нет, я падал в чахлую траву, в ядовитые колючки. Прямо здесь, в эту минуту, меня поразил сердечный приступ. Спокойно, никакой паники. В наше время от сердечного приступа не умирают. Домашний компьютер примет сигналы тревоги от датчика, вживленного в мой организм, и автоматически передаст его на ближайший дежурный вертолет скорой помощи. Врач прилетит через считанные секунды, ну пусть минуты. Время ползло в призрачном тумане боли. Как же я довел себя до такого состояния? В 45 лет сохранить это дурацкое, старомодное, натуральное сердце из 100% мяса, черт бы его побрал. 45 лет и все тот же живой насос. Чего я ожидал? Чудо? Минута сменяла минуту, каждая сгусток боли, каждая — комок страха. Кто только не давал мне советов, немедленно обзаведись искусственным сердцем из суперпластика. Насос экстра-класс. Гарантированный срок безотказной работы — 1,5 жизни. Послужит вам и вашему сыну. Ха-ха. А вот модель с 2 дублирующими системами. Откажет одна, что, мягко говоря, абсолютно невероятно, мгновенно включается запасная, и вы в полной безопасности ждете, пока сигнал вашего датчика достигнет. Зачем? Ведь мне только 43. Так бывало, объяснял я свой отказ. Кроме того, мне совершенно необходима новая стереостена в ванной, а сын давно мечтает о глиссере. Разве что через год, а там, глядишь, еще через год. И вот мне 45, и я умираю от сердечного приступа. Умираю? Да, умираю. Умираю, умираю, умираю. Слово это билось в мозгу, сливалось с потоком времени, становилось временем, становилось болью. Все превратилось в одно ужасное целое. Сейчас, в этот самый момент, я умираю на вершине холма, в колючих кустах, в пекле и боли. Сейчас, в этот самый момент. Видимо, я потерял сознание, или, по крайней мере, переключился в иную его сферу, где единственной реальностью были боль и смерть. Ибо совершенно не помню, как и когда ко мне подключили кабели экстренной помощи. Я очнулся от того, что кто-то тряс меня. Это был Паркинс, мой сосед. Вы меня слышите, Уикерс? Отлично. Я говорю, все обойдется. Я подключил вас к своему сердцу. Неплохой экземпляр, знаете ли. Новая модель, супернасос из суперпластика. Какое-то время он справится с двойной нагрузкой. Нам остается спокойно лежать и ждать. Скорая прилетит с минуты на минуту. Лежите тихо, не шевелитесь. Вот так. Хорошо. Лучше не разговаривать. Вам не больно? Я пытался вспомнить, как подключаются к чужому сердцу, но не мог сосредоточиться. Что-то вроде электрического заряда от его супернасоса. «Ощущение довольно странное», — признался он. «Я бы сказал, не из приятных». Он тоже лежал и выглядел не вполне здоровым. «А может быть, его сердце управляет моим на расстоянии?» «Вот и кабель. Он закреплен на моей груди и идет к нему». «Буду чаще смотреть учебные программы», — пообещал я себе. «Я знал, что нарушу это обещание». Но, по крайней мере, оно позволило мне отвлечься, подумать о чем-то другом. «Как вы меня нашли?» «Очень просто», — сказал он. «У меня новый детектор, фирма Smythe & Summers». «Smythe & Summers?» — произнес я с таким возмущением, что задохнулся от боли. «Они уверяли, что я единственный во всей округе, у кого...» Голос изменил мне. «Не верьте всему, что говорят по стерео», — сказал Паркинс. «Где эта чертова скорая? Они обязаны долетать за 10 минут». «Не верьте всему, что говорят по стерео», — повторил Паркинс. «Постарайтесь не разговаривать. Лежите себе и отдыхайте. Только если можно, ответьте на один вопрос. На кой черт понадобилось вам следить за моим домом? Можете сказать? Только не напрягайтесь». «Испано-шотландская война», — пробурчал я. «Ах, вот как», — сказал он, — «понятно. Все эти юбки, волынки...» «Ну-ну, расслабьтесь, Уикерс. Я не шотландец и никогда не был шотландцем. Умеете хранить тайну?» Он внимательно посмотрел мне в глаза, словно ища ответ на мой вопрос. Потом проворчал. «Вряд ли. Ну да ладно. Слушайте. Я вообще не являюсь гражданином какой-либо страны. Зачем эти хлопоты? Какая разница? Я просто смотрю любую программу из любой страны, но при этом, вот что важно, не позволяю себе чересчур увлечься. Кто знает, что я буду смотреть завтра или через неделю? По-моему, меня смело можно называть гражданином стереовидения. Потом мы оба лежали в ожидании скорой, которая появилась только через полтора часа. «У меня был перерыв на обед», — беспечно сказал врач-пилот, спускаясь по трапу вертолета и ковыряя в зубах тонким медицинским инструментом, назвать который я затрудняюсь, во всяком случае не скальпелем. Через час, опираясь на плечо соседа, я уже спускался к моей милой маленькой гасиенде. В моей испанской груди уверенно билось новое сердце, а в кармане тесных испанских панталон лежал счет на чудовищную сумму. Чем же окончилась вся эта история? Войну отменили. По СВ передали, что с Шотландией удалось договориться по некоторым пунктам. Но я-то знаю, дело не в этом. Просто воевать становится очень трудно. Только представьте, за сколькими людьми во всех странах нужно следить. Принадлежность к нации потеряла всякое значение. Так стоит ли серьезно относиться к тому, что одна страна повздорила с другой, когда достаточно тронуть кнопку переключателя каналов, и раз — вы оказываетесь в новом мире? Я думаю, все мы граждане стереовидения. И еще я думаю, что Паркинс совсем не глуп. Он спас мне жизнь. Испанское СВ мне уже надоело, и я отказался от испанского гражданства. Пока я просто выжидаю, пусть все идет своим чередом. Не позволю себе увлечься. Сижу в своем старом продавленном кресле, потягиваю пиво и перескакиваю с канала на канал. Вольный ковбой, который, бросив поводья, бездумно движется по необъятным просторам стереовидения. Подожду еще, а там видно будет.